Прежде чем петух пропоет дважды, ты трижды отречешься от меня. Евангелие от Марка. «Где твоя сестра?» — сурово спросила мама. Уже 3 недели она лежала загипсованной ногой. Это обстоятельство самым пагубным образом сказалось на ее характере. То есть самым пагубным образом это сказалось на нас. Мамин характер и до той поры ангельским назвать не мог бы даже самый бессовестный хитрец, поднаторевший в комплиментах, без того, чтобы его тут же не заподозрили в скрытые издевки. Ногу мама умудрилась сломать, находясь в санатории, куда ее уговорил отправиться папа. Думаю, он просто рассчитывал пару недель побыть в тишине и покое, что удавалось крайне редко, так как отдыхать они обычно ездили вместе. Должно быть, по этой причине папа отпуска терпеть не мог. Мама весьма кстати пожаловалась на ломоту в суставах, и заботливый супруг тут же подсуетился с путевкой. Мама отбыла в Краснодарский край, заметив хмуро, что ничего хорошего от этой поездки не ждет. Впоследствии папа утверждал, что мамино чутье не подвело, и беду она предвидела загодя. Агатка по этому поводу высказалась так: «А нафига было каркать?» Как бы то ни было, но мама сломала ногу на 3-й день своего пребывания в санатории, и вызволять ее из беды семейство отправило меня. К тому моменту персонал санатория был на грани нервного срыва, мы его появления там ждали с нетерпением. Однако маму оно совсем не обрадовало. Думаю, мамуля считала, что если несчастье случилось с ней в этих стенах, она имеет право на моральное удовлетворение, которое всячески намеревалась продлить. Но так как я уже явилась пред ее ясные очи, пришлось выметаться. Но и здесь мама проявила характер, заявив, что лететь самолетом отказывается. В результате мы 2 суток тряслись в поезде, где на меня обрушился поток нравоучений. Я выпала из поезда на привокзальную площадь с распухшей головой и мамой в инвалидной коляске. К счастью, здесь уже поджидал папа. Я бросилась ему на шею с восторгом, какого не испытывала с раннего детства. С тех пор мы находились в состоянии боевой готовности, то есть готовы бежать куда угодно, сломя голову. Мама справедливо заподозрила, что нас гонит прочь вовсе нежелание ей услужить, и старалась, как могла, разнообразить нашу жизнь. Агатка отговаривалась срочными делами и домой забегала раз в день, и то минут на 10, предпочитая узнавать о состоянии больной, переминаясь с ноги на ногу возле входной двери. Я же работала дворником. Осень выдалась на редкость теплая, если так пойдет дальше, снега ждать замучаешься. В общем, отговориться авралом я не могла и оттого навещала маму куда чаще. «А где твоя сестра?» — повторила мама, а я подумала, что Агатка вконец обнаглела, потому что не появлялась в родном доме 2 дня. Обиды на сестру у меня не было, только зависть. Но на мамин вопрос следовало быстро ответить, дабы не вызвать ее гнев, и я сказала. «Она звонила, какое-то срочное дело». «Разумеется», — фыркнула мама, — «твоя сестра совершенно бесчувственная, оттого и замуж никто не берет». В комнату заглянул папа и с робостью произнес: «Августа, здесь столько корреспонденции скопилось, не хочешь взглянуть?» «Не хочу. Какое сегодня число?» — в свою очередь спросила мама, а, получив ответ, сказала, морща лоб: «Завтра Гришин устраивает прием, я обещала быть». «Ничего страшного, ему известно, что ты сломала ногу, так что...» «Придется тебе идти», — перебила мама. «Он мне с этим приемом 2 месяца надоедал, и для него очень важно...» «Августа, ты забыла, я завтра должен быть в Москве». «Черт!» — выругалась мама и нахмурилась еще больше. «Как неловко получается. Начнут болтать, что мы пренебрегаем. А Гришин мужик безотказный, обижать его нельзя». Папа развел руками. «Меня ждут в генпрокуратуре, а ты не можешь отправиться на прием в инвалидной коляске». «Что мама может, а что нет, еще вопрос». Наверное, та же мысль посетила папу, он у меня, кстати, прокурор области, а мама занимает крутой пост в администрации. О Гришине я до той поры ничего не слышала, и вопрос, как он переживет отсутствие на приеме моих дражайших родителей, меня вовсе не волновал. «Кто-то из нас должен быть», — не унималась мама. «Если я прискочу на прием на одной ноге, все решат, что это слишком, и бог знает, что навыдумывают. Ефимия, найди свою сестру. Агате полезно пообщаться с людьми, может, приглядит кого-то». Последнее замечание вызвало сомнение, однако я поспешно кивнула, радуясь, что отдуваться придется Агатке, а не мне. Мама вряд ли считала, что я достойна представлять семью на приеме, и спорить с ней я отнюдь не собиралась. «Вот и отлично», — сказал папа, и оба уставились на меня. «Тогда я поеду к Агатке», — с облегчением вздохнув, сообщила я, приподнимаясь. «Не забудь пригласительный, он на тумбочке в прихожей, лежит под вазой». Я кивнула и поспешила смыться. Оказавшись на улице, я добрела до ближайшего сквера и устроилась на скамейке. Глазела на редких прохожих, потом достала мобильный и позвонила сестре. Ее телефон был отключен. Я вытянула ноги, откинувшись на спинку скамьи, еще некоторое время сидела, пялясь в пустоту. Мой оптимизм трещал по швам, жизнь складывалась так хреново, что я с сожалением думала, отчего я не медведь. Самое время залечь в тихом месте и проспать до весны. Впрочем, вряд ли весной что-то изменится. В тот момент меня бы вполне устроил куда более длительный сон, вечный. Такие мысли до добра не доводят, это я знала доподлинно, вот и посоветовала себя отправиться к сестре. На стоянке такси выстроилась вереница машин, что я сочла удачей. Села в ближайшую и назвала адрес. Агатка трудоголик и сейчас, скорее всего, в своем офисе. Однако, подъехав к зданию, фасад которого украшала табличка «Адвокатская контора», я смогла убедиться, что ни в одном из восьми окон света нет, и попросила водителя отвезти меня на улицу Чкалова, где с некоторых пор проживала сестрица. Консьерж в подъезде сообщил, что Агатку сегодня не видел, хотя заступил на работу в 8 утра. Несмотря на это, я поднялась на третий этаж и с минуты усердно давила на кнопку дверного звонка, без толку. «Где ее носит?» — посетовала я и вновь набрала номер мобильного. Телефон был по-прежнему отключен. Потоптавшись под дверью еще 5 минут, я покинула подъезд. Удалилась на 20 метров и подняла голову, надеясь уловить в родных окнах отблеск света. Может, Агатка в ванной? Или дверь открывать попросту не желает? Окна были темные. Это вызвало беспокойство. Не то чтобы Агатка раньше отзывалась по первому требованию и жгла свет в квартире почем зря. Просто раньше у меня не было повода за нее переживать. Теперь поводов хоть отбавляй. Права, мама. Детки ей достались непутевые. У меня, по ее мнению, просто мания выбирать в спутники жизни неподходящих мужчин. Теперь и сестрица рвалась соединить свою судьбу с типом, от которого следовало бы бежать, сломя голову. Я об этом хорошо знала, а сестрице еще только предстояло узнать. Тут я подумала, а не связано ли внезапное исчезновение Агатки с этим самым узнаванием? На душе кошки скребли, и чтобы немного умерить их пыл, я отправилась домой пешком, бодрой поступью компенсируя отсутствие этой самой бодрости. Возле моего подъезда соседка выгуливала пуделя. Я поздоровалась, она кивнула в ответ и тут же спросила. «Фенька, как мама себя чувствует?» «Прекрасно. Так у нее же нога сломана». «Мама с надеждой смотрит в будущее». «Да», — соседка нахмурилась, должно быть, не разделяя маминых надежд. «Тебе Марья Петровна сказала, что пока ты на юг ездила, тобой мужчина интересовался?» «Славка», — уточнила я. «Да вроде нет. Если б он, Марья Петровна так бы и сказала. Ты зайди к ней». «Кому надо, тот объявится», — буркнула я и, наконец-то, вошла в подъезд. Силы вдруг оставили меня. Хотелось бухнуться на ступеньки и сидеть истуканом, ничего не видя и не слыша. А еще захотелось заорать громко, протяжно. Есть здесь хоть кто-то, кроме меня. Но орать я себе отсоветовала. Толку от этого никакого, а вот соседей напугаю. Да и на данный вопрос у меня ответ хорошо известен. Народу вокруг пруд пруди. И люди-то все хорошие. Есть папа, мама, Агатка, друзья, подруги. Так что не в них дело. «Хорошо живет на свете Винни-Пух», — негромко затянула я и бегом поднялась по лестнице. Притормозила возле своей двери, достала ключ из-под коврика и в который раз пожалела, что живу я в своей коммуналке одна, соседи появляются редко и не засиживаются. На телефоне в прихожей мерцал сигнал автоответчика. Я нажала кнопку и услышала голос Агатки. «Фимка, мне надо уехать на пару дней. Придумай, что сказать предкам, мне самой лень». Бесстрастный голос механически отметил, когда поступил звонок. Сегодня, 3 часа назад. Снимая кроссовки, я гадала, куда сорвалась сестрица, а главное, по какой нужде. Может, и нет никакой нужды, просто не спешит на свидание с мамой. 2 старых сообщения услышала я, а потом... Потом Стас произнес. «Здравствуй, принцесска. Звоню сказать, что уезжаю. Хотя вряд ли тебе это интересно. Соседка сообщила, что ты отправилась на юг. Надеюсь, хорошо отдохнула». Пока я хватала ртом воздух, силясь прийти в себя, смогла узнать, что Стас звонил накануне моего возвращения из Краснодарского края, куда меня срочно командировала семья вызволять мамулю. 3-е сообщение оставили за день до этого, но сказать ничего не пожелали. Стас мне звонил. Как я могла не обратить внимания на автоответчик? Впрочем, чему же удивляться, учитывая мое тогдашнее состояние? Уезжать мне очень не хотелось. Стас после операции пришел в себя, но навестить его в больнице мне так и не удалось. Наверное, следовало проявить настойчивость, но Настя, жена Стаса, постоянно находилась в его палате, точно верный сторожевой пес. На звонки тоже отвечала она, впрочем, телефон после первого моего звонка она отключила, так что звонила я напрасно. Бродила под окнами его палаты без всякого толка. Правда, иногда видела Настю, которая замирала возле окна. Наверное, меня она тоже видела и готовилась пресечь очередную попытку прорваться к Стасу. Наша первая встреча с ней, после того, как он оказался в больнице скорой помощи, все еще была свежа в памяти. Но, несмотря на это, сразу после возвращения и затянувшейся поездки в Краснодарский край, я бросилась к нему, то есть в больницу, и узнала, что Стас выписался 2 дня назад и уехал вместе с Настей. Теперь выяснилось, что не просто так уехал. Позвонил. Почему? Почему я не обратила внимания на автоответчик? А что бы изменилось? Он мог позвонить на мобильный. К тому моменту я его успела потерять. Стас приехал сюда, соседка сказала, что я на юге. Я на юге, а он в больнице. Мобильного я лишилась за день до своего отъезда. Оставила его где-то вместе с сумкой, потому что пребывала в том странном состоянии, когда с трудом понимаешь, где ты, что ты. Срочная командировка в Краснодарский край немного взбодрила. По крайней мере, соображать я начала и даже порадовалась. Вот, мол, какая я молодец, мысли появились, а вместе с ними уверенность. Решение я в конце концов найду или просто смирюсь с тем, что всем троим хорошо не будет. Следовательно, надо выбирать. Либо причинить Насте боль, жуткую и незаслуженную, либо пойти и удавиться. Оказалось, все решили без меня. Стас не простил мне ни нашего последнего разговора, ни того, что благодаря мне оказался в больнице и уехал. Все последующие дни я старательно убеждала себя в том, что он прав. Не скажу, что преуспела, но это помогало как-то жить. И вот теперь сообщение на автоответчике. Я отпихнула ногой кроссовки, не сразу сообразив, что реву. Закусила ладонь, чтобы не заорать в голос, всполошив весь подъезд. Вскочила и пару раз тюкнулась лбом в стену. Обычно это помогает. «Я должна с ним поговорить», — пробормотала я, косясь на телефон. «Поезд в Питер отходит в 22:30, я еще успею». Эта мысль показалась единственно правильной. Все на мгновение стало простым и ясным. Я еду в Питер, мы встречаемся и... Что? Главное — увидеть его. Я припустилась в комнату, чтобы собрать кое-какие вещи, а главное взять паспорт. Вызову такси, и через полчаса буду на вокзале. Войдя в комнату, я, еще не включая свет, увидела, что на диване кто-то лежит, укрывшись пледом. Будь я в другом состоянии, первой на ум пришла бы Агатка, но в тот момент я вдруг решила, что это Стас. Едва не хлопнулась в обморок, по крайней мере, качнула меня основательно. Но к выключателю все-таки потянулась, свет вспыхнул, а я стиснула зубы, чтобы не заорать, на сей раз от разочарования. Отбросив плед в сторону, Димка сел, сонно зевая, потер лицо ладонями и сказал «Привет». «Какого хрена ты делаешь на моем диване?» — проворчала я, безуспешно пытаясь справиться с разочарованием. «Димка — сын моего четвертого мужа. Повода любить друг друга у нас не было, но в последнее время он взял за правило меня опекать». «Тебя жду», — ответил он. «Звонил раз пять, дома тебя нет, зато ключ под ковриком. Решил дождаться, когда появишься». Он взглянул на часы. «Блин, проторчал здесь два часа. Мог бы у себя спать». «Мог бы, но беспокойство одолело». Димка подмигнул. «Нравишься ты мне. Мобильный тебе купил». Он кивнул на журнальный стол, где лежал новенький мобильный. «Я и без него прекрасно обхожусь». «Ладно, не ворчи. Скажи лучше, как дела?» «Как положено». «Это в том смысле, что ты на все положила?» Я поморщилась, но ответила спокойно. «Убедился, что я жива-здорова. Выметайся. За заботу огромное спасибо». «Пожалуйста, чаем напоишь?» «В другой раз». «Что так?» «Дело есть, я спешу». «На питерский поезд», — хмыкнул он. Я малость растерялась от такой прозорливости, а Димка, понаблюдав за мной, криво усмехнулся. «Вообще-то я пошутил. Что, угадал ненароком? В самом деле к нему собралась?» «А не пойти ли тебе куда-нибудь?» «Дело, конечно, не мое, но, может, не стоит усугублять одну глупость другой». Он поднялся и направился к двери. Уже стоя на пороге, обернулся и добавил. «И ты, и я хорошо знаем Стаса. Этот парень своего не упустит. Он бы ни за что не уехал, если бы ты была ему нужна». Димка ушел, а я пнула ногой кресло и опять заревела, потому что подозревала, Димка прав. На вокзал я так и не поехала. Вышла на балкон и, закутавшись в плед, долго курила, зябко ежась. Стас. Когда-то он был охранником моего мужа и очень скоро стал моим любовником. И смог убедить меня в том, что Вадим — помеха нашему счастью, которую надо побыстрее устранить. Тогда я не видела другого решения, старательно подыскивая себе оправдание. Я любила Стаса и хотела быть с ним. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы все остальное перестало иметь значение. Мой муж погиб, а в тюрьму отправился невиновный. Счастье, о котором я так мечтала, длилось недолго. Стас уехал с деньгами Вадика, оставив меня разбираться с собственной совестью. Я была уверена, что никогда его больше не увижу, и худо-бедно научилась жить без него. А потом он вновь объявился, к тому моменту став преуспевающим бизнесменом, и успев жениться на богатой наследнице. А в моей жизни появился Славка, хороший парень, которому встреча со мной счастья не принесла. То ли Стас действительно все эти годы думал обо мне, сожалея, что напутал с призами, предпочтя моей большой любви увесистый мешок с баксами, то ли его просто раздражал тот факт, что я сорвалась с крючка, как любит выражаться сестрица, но мы снова оказались в одной постели. И снова счастье было недолгим. Теперь возникло сразу два препятствия. Настя, жена Стаса, и Славка. Правда, в этот раз, казалось, обойдется без смертного греха, но и тут вышло иначе. Настя, узнав о том, что Стас собирается с ней развестись, наглоталась снотворного и попала в больницу. А Славка решил выступить в роли моего спасителя и способ нашел самый действенный. В результате Стас чудом остался жив после автоматной очереди киллера, которого ищут до сих пор, и с тяжелым ранением был доставлен в больницу скорой помощи, где в тот момент находилась Настя. Застав ее возле постели Стаса, После операции, еще не пришедшего в сознание, я поспешила уйти. Может, потому что очень хорошо знала, как больно потерять того, кого любишь. А может, была еще причина. За грехи приходится платить, иногда слишком дорого. Кое-как пережив ту ночь, я вскоре вновь оказалась в его палате. То есть в палату меня Настя не пустила, ее, кстати, оттуда тоже попросили, и она устроилась в коридорчике, рядом с заветной дверью, где, собственно, мы и столкнулись. Настя мне всегда казалась похожей на испуганную птичку. Было в ней что-то трогательное, детски наивное, но не в тот вечер. Завидев меня в коридоре, она решительно шагнула мне навстречу. «Что вам здесь нужно?» — спросила тихо и вроде бы даже спокойно, но спокойствие это меня не обмануло. Чувствовалось, что девушка готова сорваться на крик в любой момент. Конечно, не ее криков я боялась. Я слишком хорошо знала, что она испытывает в тот момент, и снова явились непрошенная жалость и чувство вины. «Это из-за вас он едва не погиб. Вам что, мало? Оставьте его в покое». И Стас, и я тянули лямку былого предательства. У каждого оно было свое, но суть это не меняло, и вся последующая жизнь стала искореженной, поломанной. Одна беда цеплялась за другую, и конца этому не предвиделось. Проще было искупать свои грехи в одиночестве, чтобы не видеть, как страдает другой. Но силы поступить мудрее и правильнее у меня не имелось. Знать, что он рядом, и не видеть его — чересчур трудная задача. Я уходила и возвращалась вновь, а Настя вновь поджидала меня в коридоре. Моя нерешительность прибавляла ей сил, а ее постоянное пребывание возле Стаса давало надежду, что он вернется к ней, непременно вернется. По крайней мере, она пыталась меня в этом убедить. А я не хотела верить, и вместе с тем сомнение росло, а с ним росла убежденность. Все логично, все так, как должно быть. Потом я отправилась за матушкой, а вновь оказавшись в родном городе, узнала, что он выписался из больницы и уехал в Питер. Это был удар ниже пояса, от которого оправиться трудно, если вообще возможно. Зато вместе с болью я чувствовала нечто вроде смирения перед мировой гармонией, где каждый грех наказан, грешник повержен и справедливость торжествует. Стас, должно быть, решил, что наше недолгое воссоединение вовсе не заслуживало, чтобы ради него стоило рисковать жизнью. Обвинять его в этом мне и в голову не пришло. В конце концов, он жил без меня несколько лет вполне счастливо, и ничто не мешало продолжить в том же духе. Мне в этом смысле было куда хуже. Как я ни старалась, а без него жизнь моя представлялась не то чтобы совсем скверной, скорее малопривлекательной. Но подобные ощущения давно сделались для меня привычными. Эти долгие 3 недели я не помышляла встречаться со Стасом ввиду бесперспективности подобных встреч. И вдруг этот телефонный звонок. Теперь я была уверена, что, находясь в больнице, он ждал меня, простив мне мои слова, сказанные не иначе, как в беспамятстве во время нашей ссоры. Злые, глупые, беспомощные слова, которые я никогда бы не решилась повторить. Не то что в больницу я не пришла, он расценил как мое твердое намерение расстаться с ним раз и навсегда. В общем, выходило, что в своем бедственном положении виновата я сама. И стоит мне сесть в поезд, встретиться с любимым, и вот оно счастье, бери и радуйся. Если бы не Димкино замечание, я бы сейчас двигала в северно-западном направлении под стук колес, рисуя картинки нашей встречи, одна другой радостнее. Вместо этого я окуталась в плед, приканчивая энную по счету сигарету, а никакими радостными картинками даже не пахло. Если являлись картины, то все как на подбор безрадостные. Потому что Димка прав. Стас никогда бы не уехал, будь он уверен в том, что я ему нужна. В отличие от моего мира, в его все предельно просто и ясно. Коли ты любишь человека, значит, должен быть с ним. Если при этом кому-то не поздоровится, что ж, тем для них хуже. Значит, лежа на больничной койке, он увидел всю маяту и беспросветность наших отношений, в которых было очень много боли и мало радости, и решил, что вполне обойдется без всех этих драм, а мое появление в Питере будет незапланированным актом в затянувшейся пьесе, где все уже сказано и сыграно, в актерах куража нет и зрители скучают. Я невесело рассмеялась, разглядывая двор в свете одинокого фонаря у соседнего подъезда, но тут накрапывающий до того холодный, как и положено, глубокой осенью дождь вдруг разошелся и погнал меня с балкона. Я легла на диван, зарылась лицом в подушку и вдоволь наревелась. Польза от этого была безусловная. Впервые за долгое время я уснула и проспала как раз до того момента, когда нужно было приступать к своим обязанностям, заботясь о чистоте родного города. Дождь хоть и кончился, но небо было затянуто тучами, низкими грязно-серого цвета, что настроение не прибавило. На смену боли явилось сонное равнодушие, которое легко было передать словами из известной сказки. Что воля, что неволя, все равно. Закончив работу, я решила навестить маму, выполнить дочерний долг, чтобы оставшееся время вдоволь предаваться тоске, лежа на родном диване. На маму скверная погода действовала всегда одинаково. Ее критическое отношение к миру увеличивалось в геометрической прогрессии. Она бодро помыкала несчастной сиделкой, находя в ней все новые недостатки, и разъясняла ее обязанности, начисто забыв о правах. Мама милостиво меня поцеловала, а потом начала приглядываться, хмурясь и поджимая губы. «Что с тобой происходит?» — спросила она. «Ничего», — ответила я, — «погода скверная, хандрю». «Тебе следует помириться со Славой». Мы не ругались. «Да? Ты могла бы объяснить матери, почему вы расстались?» «Почему люди расстаются?» — пожала я плечами. «Просто поняли, что не подходили друг другу. Если хочешь знать мое мнение, он достоин лучшей участи». «Какая глупость!» — хмыкнула она. «Храни свои дурацкие секреты, но я вижу, ты страдаешь». Переубеждать маму себе дороже. Оттого я пожала плечами и решила сменить тему. Звонила Агатка, она уехала на пару дней. «Куда?» «Понятия не имею». Оставила сообщение на автоответчике. Позвонить матери у нее, конечно, ума не хватило. Послал бог деток. «Мне намекнули, у нее роман с Берсеньевым. Это что, правда?» «Вряд ли, люди любят сплетничать». Мама нахмурилась еще больше, а потом вздохнула. «Вас кто-то сглазил. Это, конечно, глупое суеверие, но поневоле начнешь сомневаться. Одна была замужем 4 раза, и каждый раз без всякого толка. Другую никак не пристроишь, просто наказание». «Нам и так хорошо», — вяло молвила я. «Хорошо? Это когда есть семья, муж и дети. А мне, видно, внуков не дождаться». Она потерла виски и добавила. «Если Агатка в отъезде, на прием пойдешь ты». «Мама», — запаниковала я. «Что, мама? Приятно проведешь время. Наденешь платье, почувствуешь себя женщиной. Не забудь заскочить в парикмахерскую, чтоб потом не говорили, будто моя дочь похожа на чучело». «Спасибо, мама», — кивнула я. «Пожалуйста». Разумеется, мне и в голову не пришло ослушаться родительницу, раздражать мамулю по пустякам не стоило. И точно, следуя указаниям, я отправилась в парикмахерскую, а потом в магазин, где купила себе платье. Красивое. Вся эта суета отвлекла от навязчивых мыслей, так что, по большому счету, маме следовало сказать спасибо.